святой великомученик Пантелеимон, жил в области, именуемой Никомедия, в III-IV веках. С юных лет он начал учиться врачебному искусству и, приняв в молодости крещение, посвятил свою жизнь служению страждущим, больным, убогим и нищим. Он посещал в тюрьмах узников, среди которых было много подвергавшихся тогда гонениям христиан, и лечил их от ран. Когда по доносу, поданному императору, святой Пантелеимон также был предан мучениям за христианскую веру, Господь явил при его страданиях многие чудеса. Самые жестокие способы казни не могли принести мученику никакого вреда. Когда же ему, наконец, отсекли голову, то из ран потекло молоко. Совершилось это в 305 году.